Глава 8. Безопасность. Я не без удивления обнаружил, что на воротах в мой гараж висит замок. На проверку он оказался еще и запертым. За каким-то хреном я несколько раз его потеребил, будто ожидал, что он после этого откроется. Естественно, ничего подобного не произошло. «Ну ты чего там залип?» — нетерпеливо спросил Заварзин. «Закрыто», — тупо ответил я. «Только не говори, что у тебя нет ключа». «У меня его и быть не может. Это не мой замок», — снизошел до объяснений я и направился к прицепу с металлоломом. Универсальная отмычка в виде полуоси снова пошла в дело. Поймав упор, я взял замок на рычаг, и дужка послушно выскочила из зажима. Внутренний запор остался не замкнут, а потому дверь я распахнул без дополнительных сложностей. И в этот момент на мое лицо наползла кривая ухмылка. На яме стоял Мерс. «Ну, спасибо тебе, Шавкат», — пробормотал я. «При чем здесь этот гастарбайтер?» Пихнув меня плечом, участковый вошел в гараж первым. «Олежа, а ты не приборзел часом?» — огрызнулся я. «А чё?» — обернулся ко мне он. «Придурок!» — буркнул Колян, протискиваясь внутрь с двумя пакетами в руках. Я вздохнул, но продолжать бесполезную перепалку не стал. В полумраке добрался до аккумулятора, к которому была подключена резервная лампочка, и накинул на него провод. Вспыхнул свет, выхватывая из темноты очертания мастерской. И только после этого я прикрыл калитку и зафиксировал ее на мощный засов. Заварзин уже развалился в кресле, наблюдая за моими действиями. Колян распахнул дверь Мерседеса и рухнул на задний диван. А я продолжил обустраивать наш быт и полез на верхнюю полку стеллажа, где у меня хранилось различное дерьмо, которое редко требуется в повседневной работе. Там как раз лежали вещи для отдыха на лоне природы. Это дело я очень любил. Вот только в последний раз выбирался, даже и не вспомню, когда. «Вот ты где!» Улыбнулся я и протер рукавом старую керосиновую лампу. Само топливо хранилось на средней полке, так как часто использовалось для очистки особо ржавых болтов. Керосин отлично проникает в поры и размачивает ржавчину. Гораздо лучше, чем хваленая ВДшка. Заполнив емкость, я подождал, пока напитается фитиль, и, чиркнув зажигалкой, поджег его. А когда установил поверх стеклянную колбу, в гараже сразу стало намного уютнее. Отключив лампу от аккумулятора, я полез в холодильник. Электричество отсутствовало уже вторые сутки, но в морозилке все еще оставалось довольно прохладно. Хотя положенного минуса, конечно, уже не было. И если с водкой вряд ли что-нибудь случится, то вот пельмени наверняка уже слиплись в один сплошной комок. Впрочем, меня интересовал брикет сала, который расположился рядом с вмиг запотевшей бутылкой. «Пивко кто будет?» — спросил я и распахнул нижнюю дверцу. «Какие-то ты вопросы задаешь?» — хмыкнул Олег. «Ясен пень, все будут». «Я не буду», — донесся приглушенный голос из салона машины. «Ну и дурак», — констатировал Заварзин. Я кинул ему банку пенного, ставшего уже теплым, и, подхватив еще одну, сунулся в машину, но на свое законное место. Уже там с характерным пшиком открыл пиво и тут же влил в себя едва не половину. «На, глотни», — протянул я жестянку брату. «Полегчает?» «Ага», — буркнул он. «Бухать сейчас точно самое подходящее время». «Душнило», — отмахнулся я и допил остатки. В этот момент со стороны кресла прозвучала мощная отрыжка. «Кайф!» Добавил Заварзин и швырнул пустую банку прямо на пол. «Олежа, я тебе сейчас челюсть сверну», — предупредил я участкового. «Ты чё себя ведёшь, как свинота?» «А он и есть», — едва слышно добавил Колян. «Понял, не дурак, виноват, исправлюсь», — отозвался участковый и, поднявшись с кресла, подхватил пустую тару и выбросил её в ведро. «Так? Типа того», — кивнул я. «Ладно, надо пожрать сообразить, пока на улице светло». «Самая правильная мысль за сегодня», — воздев палец, произнес Заварзин. Я выбрался из салона, влил в рот последние капли пива и мастерские прямо с места забросил банку в мусорное ведро. Затем, вооружившись ключом, обошел машину и вставил его в личинку багажника. А когда распахнул, снова ухмыльнулся, глядя на два пакета с крупой и консервами, плюс две упаковки воды, что пришлись как нельзя кстати. «Живем», — прокомментировал Заварзин, который заглядывал мне через плечо. «Слюни подбери», — намекнул я на то, что это ему не принадлежит. В одном из пакетов обнаружилась записка. «Надеюсь, ты выжил и нашел свою долю. Извини, думаю, ты понимаешь, почему мы уехали. В бардачке пистолет и патроны. Спасибо за все». «Что пишут?» — поинтересовался Олег. «Не твоего ума дело», — огрызнулся я. «И положи на место свинину. Тебе жалко, что ли?» «Жалко. Это не для того, чтобы жрать». «Серьезно?» «Более чем. Сядь куда-нибудь и успокойся, пока я тебя в лоб не закатал». «Грубый ты, Генка. И неженственный». «Я ему постоянно об этом говорю», — добавил Колян и наконец-то выбрался из машины. «Помочь?» «Да. Картошку почисть». Протянув ему складной нож, я указал на пакет. «Постарайся воду тратить по минимуму». «Разберусь», — ответил брат, и, подтянув пакет с корнеплодами к наковальне, уселся на нее с ножом в руке. Заварзин же открыл вторую банку пива. «Ты не ублюешься, родной?» — поинтересовался я. «Не должен», — с ухмылкой ответил он. «Это из-за крахмала было». «Или от жадности», — добавил Колян. «Ой, много ты понимаешь», — поморщился участковый. «Мало еще, чтобы меня жизни учить». «Ну-ну». Брат все же оставил последнее слово за собой. Я старался не заострять внимание на их перепалке. Пусть себе тешатся, пока это не переросло в откровенную агрессию или того хуже драку. Иногда такие пустые взаимные упреки помогают отвлекаться от реальности. Переместив стремянку, я в очередной раз забрался на верхнюю полку и выудил оттуда чугунный казан, крышку которого можно было использовать как сковородку. Собственно, ради нее все и затевалось. Еще у меня была сделана специальная тренога, в которой я из куска трубы сообразил специальный держатель для газовой горелки. Да, изредка за отсутствием возможности выбраться на природу я развлекался готовкой нехитрых блюд прямо возле гаража. Кто бы мог подумать, что все это добро пригодится в нашей ситуации, которая ну никак не тянет на пикник. Нарезав сало мелкими кусочками, я бросил его на сковородку и присыпал щепоткой соли, чтобы оно побыстрее отдало жирок. Как только оно подзолотилось, я выудил его при помощи шумовки и принялся нарезать лук. Заварзин наблюдал за моими действиями, периодически шмыгая слюнями. «Шкварочку мог бы и оставить», — не удержался и посоветовал он. «А лучок вообще в серединку, между слоями картошки надо резать, чтобы он не подгорел». Я промолчал и принялся нарезать поверх лука картошку эдакими дольками. И участковый снова не смог с собой совладать. «А я вот больше соломкой люблю». «На!» — я протянул ему нож и картофелину. «Да что ты сразу начинаешь-то?» «Режь, говорю!» — с напором добавил я. «Хочешь соломкой, хочешь кубиками?» «Ну и пожалуйста!» — пробормотал он и принял у меня из рук инструмент. Я взял еще один нож и уселся рядом, продолжая нарезать картофель так, как мне было удобно. Заварзин повозился со своей соломкой, пока до него не дошло, что на весу такой метод не самый удобный. И уже на втором корнеплоде он прибег к моему методу. «Че?» — заметив мою ухмылку, спросил он. «Неудобно просто». «Нехрен было с самого начала умничать», — ответил я. Волшебный аромат жареной картошки на сале распространился по гаражу. И наверняка его без проблем можно было учуять на улице. Все-таки герметичностью данное строение не обладало. Да и зачем? Однако с этим нужно было что-то делать, и идеи на этот счет у меня имелись. Я просто отложил их на потом, решив для начала набить живот. Когда картошка была уже практически готова, я вернул в нее шкварки и, перемешав, накрыл крышкой от эмалированного бачка. Снаружи она была покрыта толстым слоем пыли, но внутренняя часть оставалась чистой. Впрочем, сейчас нам совсем не до брезгливости, и тратить воду на подобную чушь жалко. «Ну, чё там? Скоро уже жрать-то?» — нетерпеливо пританцовывая у сковороды, спросил Заварзин. «Давай уже, горячее сырым быть не может!» «Впервые в жизни я с ним согласен», — судорожно сглотнув, добавил Колян. «У меня уже желудок сам себя жрать начал». «Тогда налетай», — разрешил я, протягивая им алюминиевые вилки. «А ложки нет?» — снова закапризничал участковый. «Вот ты нудный!» — огрызнулся я и поднялся с табурета, чтобы выдать приятелю другой инструмент. А когда вернулся, на меня смотрели две хитрые рожи. Картошку в сковороде поделили на три части, две из которых были примерно равны. А та, что расположилась напротив моего места, совсем крохотная, при этом оба юмориста уже набили рты. «Ну, сейчас прям животик надорву!» — усмехнулся я и уселся возле блюда. А картошечка и впрямь удалась. Пропитанная салом, она буквально таяла во рту, а хрустящие шкварки были особым удовольствием. Жаровня опустела в считанные минуты, Колян даже свою порцию не доел, пожертвовав ее участковому, за что не получил даже спасибо. Впрочем, я его тоже не удостоился. Утолив голод, Заварзин вернулся в кресло и развалился в нем, вытянув ноги. «Все», — выдохнул он, — «не кантовать, при пожаре выносить первым». «Тюлень!» Колян тут же наградил его почетным званием. «Ой!» — вяло отмахнулся Олег. «Ты меня хоть хреном назови, только облизывай почаще». «Пожрал?» Уперев руки в бока, я навис над бывшим одноклассником. «Да что опять не так-то?» Недовольно покосился на меня он. «Жопу поднимай, пойдем следы заметать». «В смысле?» «В прямом. Мы здесь жратвой на весь район навоняли. Или ты хочешь, чтобы после заката к нам гости явились?» «А че я-то сразу? Вон Колян пусть идет, он помоложе». «Олежа, не надо меня нервировать, ладно? Я и без того на взводе». «Пфуф!» Шумом выдохнул он. «Да ты дохлого достанешь. Че делать-то?» «Хватай вон ту канистру и вдоль рядов, разбрызгивай содержимое. Ты пойдешь влево, а я вправо». «А чего там?» «Солярка. Много не лей, просто на ворота и стены побрызгай. Она должна все посторонние запахи отбить». «Да понял я, не дурак». Мы выбрались наружу. И Олег первым делом плеснул на стену прямо из канистры, вылив не меньше пол-литра. «Ты это специально, что ли?» Тут же завелся я. «Я же тебе специально кисточку дал». «Да я-то откуда знаю, за каким хреном ты мне ее всучил?» Попытался оправдаться он. «Сам же сказал. На стены побрызгать». «Ну не так же. Кисточку смочи ей брызгай». «Молитву до кучи прочитать?» — сострил он. «Голову для начала включи», — отмахнулся я и взялся за дело. Может, оно и не так плохо, что Заварзин залил соляркой всю стену прямо у нашей берлоги. Вонище теперь стоит, знатное. Даже намека на запах еды не осталось. Управились мы минут за 10, и теперь весь ряд гаражей благоухал дизельным топливом, как ему и положено. Надеюсь, это поможет отвести от нас тварей. Как ни крути, а рисковали мы сильно, оставаясь в черте города даже под защитой железных ворот. В случае необходимости эти ублюдки смогут без труда проникнуть к нам через крышу, да и сами ворота можно выдернуть, используя машину или трактор. «А чё не бензином?» — спросил Заварзин, когда мы закончили и вернулись обратно, воняя как комбайнеры. «От него вонище, вообще будь здоров!» «Бензин быстро выветрится. Соляра в этом плане фонит дольше». «Голова!» — похвалил меня за находчивость он. «Слушай, я чего спросить хотел?» Наконец-то завел я интересующий меня разговор. Мне, конечно, никто не мешал начать его раньше, но сытый человек становится добрее и отзывчивее. «А где у вас в ментовке оружие хранится?» «В оружейке, ясен пень», — неопределенно ответил Олег. «А оружейка это где?» «Тебе зачем?» — с подозрением покосился на меня участковый. «Блин, догадайся с 80 попыток!» — не выдержал Колян, который опять развалился в салоне на заднем диване. «Э, нет, пацаны, там так просто не получится. Во-первых, оружейка находится за железной дверью, под замком и круглосуточным наблюдением дежурного. Мимо него вам ни за что не пройти!» «Олег, ты нормальный?» «Нет?» Я в очередной раз засомневался в его умственных способностях. «Какой еще нахрен дежурный?» «А, ну да», — смутился Заварзин. «В любом случае там все под замком. Но это еще не все. Оружие внутри не лежит на полках, как в кино. Там все поделено на ячейки, как в банковском хранилище. Оружие выдает под роспись дежурный. У него все ключи. А запасных нет?» «Да!» — чуть не подскочил он. «У всех подряд дубликаты имеются. Иногда мы их даже прохожим раздаем. Брак, ну чё за тупые вопросы?» «Ну, может, их вскрыть как-то получится». «Может, и получится», — пожал плечами Олег. «Если у тебя найдется генератор и болгарка». «С этим проблем нет». Я кивнул на волшебный стеллаж. «Есть большая, а маленьких даже две. Генератор тоже имеется». «Вот ты заряженный», — хмыкнул Заварзин. «Шумно ведь будет». «И чё?» — резонно заметил я. «Да так-то пофигу». Он задумчиво почесал подбородок. «Просто у меня есть идея получше. Жди». «Я же участковый, и в мои обязанности много чего входит. Например, проверять охотников на предмет правильного хранения инвентаря с последующим выписыванием штрафа в случае нарушения». «Или хапанье взяток», — добавил Колян. «А ты варежку захлопни», — вернул ему Олег. «Много ты в жизни понимаешь». «Да уж побольше некоторых». «Слышь, ты чё такой дерзкий-то, а?» «А ты меня арестуй!» «Заткнулись оба!» — рявкнул я. «А ты давай ближе к делу». «Да я вроде и так все сказал. Я же все адреса наизусть знаю. Часто с проверками хожу». «За взятками!» — поправил его Колян. «Коль, завались уже! Сам ведь провоцируешь!» «Ой, да идите вы оба!» — буркнул брат и зашуршал, переворачиваясь на живот. «Я спать!» «Я бы тоже покемарил!» — с надеждой посмотрел на меня участковый. «Так, вас обоих касается!» Я пнул по ногам брата. «Ты слышишь там, нет?» «Ну чего тебе еще?» Он выглянул из машины. «Ссать и срать вот в это ведро!» Я продемонстрировал оцинкованный инвентарь. «Поставлю вот здесь, в дальнем углу. Здесь оставлю фонарик, чтобы вы ночью башку себе не разбили. Лампу ночью не зажигать. Как поняли?» «Так точно, товарищ генерал!» — козырнул Заварзин. Колян обошелся молчаливым кивком. «Ты таблетки выпил?» — спросил его я. «Угу», — ответил брат. «Чувствуешь себя как?» «Пока бейсбол работает терпимо». «Вылезай. Тебе нужно нормально перевязать и все обработать». Колян послушно выбрался из машины и уселся на табурет. Я снял с его шеи грязное полотенце. Оно присохло к ране, и та сразу закровоточила, когда я ее побеспокоил. Оторвав кусок чистой старой простыни, которые лежали в коробке в качестве ветоши, я смочил лоскут водой и принялся смывать засохшую кровь и грязь с раны. «Ни хрена себе!» — прокомментировал Заварзин. «Ты теперь из нас самый красивый!» «Иди в жопу!» — огрызнулся брат и продемонстрировал участковому средний палец. «Да я подбодрить хотел!» — оскорбился Олег и снова развалился в кресле. «Шрам и вправду останется знатный, а они мужчину красят». «Могу тебе такое же сделать, если хочешь». «Да чё вы цепляетесь друг к другу, как дети малые?» — буркнул я. «Чтобы на тебя не срываться», — с ухмылкой ответил брат. «У тебя здесь зеркало есть?» «А ты слепой!» Я покосился на верстак, на котором стояло круглое зеркало, притом с эффектом увеличения на одной из сторон. «Дай посмотреть». «Ща». Я поднялся и передал его брату. Тот долго рассматривал уродливый кривой порез на шее, а затем поморщился и тяжело вздохнул. «Можно зашить», — предложил я. «Или суперклеем залепить. Так шрам тоньше будет». «Не, пусть останется», — покачал головой он. «Как напоминание, что никому нельзя доверять». Закончив фразу, Колян выпучил глаза в сторону Заварзина, однозначно намекая, кого он имеет в виду. Я на это лишь поморщился и покрутил пальцами в воздухе, мол, может и нельзя, но хрен с ним. Аккуратно вскрыв пузырек зеленкой, я принялся обрабатывать рану. Колян зашипел. «Подуть?» — спросил я. Заварзин ехидно хмыкнул, лежа в кресле с закрытыми глазами. «Не надо!» — тут же отказался брат. «Потерплю». «Мужик!» — добавил Олег. Но на сей раз брат предпочел промолчать, хотя и видел, что его так и подрывало отпустить какую-нибудь колкость в ответ. Значит, и впрямь взрослеет. Сложив из бинта плотный тампон, я прижал его к ране и замотал остатком. Край закрепил пластырем, чтобы не вязать узлов, которые вряд ли удержат повязку и скорее будут только мешать. «Все, иди спать». «А ты?» — спросил Колян. «А я устроюсь лучше вас обоих», — хмыкнул я и снова полез на верхнюю полку, откуда выудил старинную раскладушку. «Мажор!» — прокомментировал Заварзин, подсматривая за мной одним глазом. «А ты не завидуй. У тебя, кстати, кресло раскладывается». «Серьезно?» — тут же подорвался он. «А что ты молчал-то? Видишь же, что я страдаю!» «Тебе полезно!» — усмехнулся я и разложил спальное место. «Гараж у меня большой. Специально такой купил, чтобы было где развернуться. Ремонт машин — дело такое, иной раз приличный размах кувалды требуется. А сейчас вот опять пришлось как нельзя кстати. В качестве подушки я бросил под голову старую куртку, вывернув ее наизнанку, чтобы лежать на чистом. И не успел даже как следует угнездиться, как моментально заснул». На этот раз пробуждение было безопасным, хоть и приятным его не назовешь. Кто-то настойчиво молотил в нашу дверь и умолял пустить его внутрь. Судя по голосу, это была девчонка. Заварзин боролся с Коляном у двери, и было неясно, кто из них зачинщик драки, а главное, почему. Я, конечно, догадывался, что кто-то из них собирался открыть дверь, а другой не позволял. Пришлось срочно вмешиваться. Хотя их возня и не производила сильного шума, но все же могла привлечь ненужное внимание. А стук в ворота, сопровождаемый мольбами о помощи, даже не думал прекращаться. Мне даже стало любопытно, почему она выбрала именно мой гараж, из чего вдруг уверена, что внутри кто-то есть. Накинув борцам по увесистому подзатыльнику, я приник к скважине, чтобы рассмотреть гостью. На вид это была обыкновенная девушка, скорее всего, легкого поведения. Такие часто терлись у складов в надежде поймать клиента-дальнобойщика с тугим кошельком. И да, кажется, я ее здесь уже видел. Видок у нее сейчас еще тот, но в целом очень даже миленькая. Если не брать в расчет прошлые заслуги, я бы с такой даже повстречался. «Ты что делаешь?» — зашипел Колян, глядя на то, как я потянулся к задвижке. «Да она сейчас сюда весь район приведет», — ответил я. «К тому же на улице еще светло, а значит, она нормальная». «Как она нас нашла вообще?» — озвучил мой вопрос Заварзин. «Вот заодно и выясним», — ответил я, открывая калитку. Девушка влетела внутрь, едва не сбив меня с ног, и тут же шмыгнула в дальний угол, где уселась, сжавшись в комок. Заперевшись, я снова зажег керосиновую лампу и уставился на гостью. «Ты кто?» — спросил я. «Катя», — представилась она. «Откуда ты узнала, что здесь кто-то есть?» «Я не знала», — выдала она странный ответ, а затем поправилась. «В смысле? Точно не знала, надеялась. «А вы кто?» «Я Гена. Это Олег. И Колян». «Ясно. А почему здесь вы?» «Что-то я тебя не понимаю», — усмехнулся Олег. «Ты нам не рада, что ли? Тогда зачем стучалась?» «Да нет», — помотала головой она. «Я не это имела в виду. А где тот? Другой?» «Кто-нибудь вызовите пояснительную бригаду», — в тон участковому произнес Колян. «Да подождите вы», — осадил обоих я и уставился на гостью. «Ты здесь уже была?» «Ага. Здесь до вас другой мужик прятался, узбек или таджик. Я в них не разбираюсь. Он склад овощной через дорогу держит. С ним молодой парень был и женщина. Они позволили мне здесь заночевать, а утром выгнали. Я не знаю, куда мне идти, они повсюду». Девушка вдруг разревелась, заставляя трех здоровых мужиков поплыть. Есть в женских слезах какая-то сила, которая напрочь разоружает даже самого закоренелого мужлана. При этом еще и заставляет чувствовать себя растерянным, будто это я виноват в том, что она сейчас плачет. Колян сдался первым и выдал совсем уж нелепую фразу. «Ты это...» — буркнул он. «Вообще-то возле нашего туалета сидишь». «Ха-ха!» — не выдержал и усмехнулся Заварзин. «Ты прям герой-спаситель!» «Кстати, а кто из вас собирался дверь открыть?» — покосился на них я. «Ну, я...» — тут же признался участковый. «И чё?» «Щелк!» — раздался удар, и бывший одноклассник осыпался на пол. А я склонился над ним, схватил на отворот и еще дважды добавил ему кулаком в рожу. «За что?» Возмутился он, пытаясь отползти, но машина позади не позволила. «Ты чё, совсем псих?» Я вроде ясно дал понять, что без моего участия в моем гараже ничего не происходит. Я угрожающе занес руку для очередного удара, и Заварзин весь сжался, прикрывая лицо руками. «Да хорош уже, я все понял!» — взвизгнул он. Странно, но наше поведение успокаивающе подействовало на нашу новую соседку. Катя все еще хлюпала носом, но плакать уже прекратила, с любопытством посматривая на меня. Кажется, я ей понравился, а может, в ее тупой и симпатичной головке созрел другой план — охмурить меня, как вожака стаи, и таким образом проникнуть в нашу компанию. «Так, слушай меня внимательно», — строгим голосом произнес я. «Касается всех. Сидим тихо, как мыши. Если еще раз кто-нибудь попытается без моего ведома что-то отчебучить, пеняйте на себя. Ты меня услышал?» Я наклонился к Заварзину. «Ты мне теперь что, до конца дня это будешь припоминать?» — пробормотал он. «Не уловил ответа!» — добавил я, в том числе и пинка. «Да понял я, понял, хорош уже!» — крикнул он. «И теперь базар убили. И чтоб до утра не отсвечивать!» — добавил я и вернулся на раскладушку. Сон уже не шел. Девушка снова начала всхлипывать, а Заварзин скрипеть креслом в попытке найти удобную позу. «Потише можно?» — добавил я в темноту. «А ты кончай реветь. Если нас здесь обнаружат, подохнем все». Гараж погрузился в тишину, от которой даже в ушах загудело. Мир вокруг вообще сделался очень тихим. По крайней мере, днем. Ночью все изменилось до неузнаваемости. Мимо нас постоянно проезжали машины, а где-то вдалеке короткими очередями работал автомат. Вскоре к нему присоединилось и другое оружие, громкие хлопки которого разносились по округе. А затем грохнуло так, что с крыши на рожу пыль полетела. И грохот оружия слился в единую канонаду, будто совсем рядом проходила линия фронта. Бой был нешуточный. Продлился он около часа, и все это время периодически что-то взрывалось, заставляя нас вжимать головы в плечи. Слава богу, у Кати хватило мозгов не вскрикивать каждый раз, когда это случалось. Она свернулась калачиком на старом матрасе, который я бросил для нее на единственно свободном пятачке у оцинкованного ведра, предназначенного для туалета. Девушку трясло от страха, но она стоически терпела и даже больше не плакала.